Господи, любящий наш Спаситель, мы Тебя сердечно благодарим за Слово Твое, за благодать Твою, за действие Духа Твоего Святого, который Господь все открывает, все обнаруживает и ведет нас по пути очищения, освящения. Благодарим Тебя за это, Господь. Мы заканчиваем наше служение для тех, кому уже тяжело, кто слаб, Господи, кто может пойти уже домой, Господь, храни в Твоей руке. Мы просим Тебя и предстоящую неделю для поместной церкви благослови. И вот на этот перерыв нас благослови. Господи, есть много нужд, может, у народа Божьего. Ты их прими к престолу благодати. Ты, Господь, знаешь каждую нужду. Ответь по милости Твоей и для славы Твоей, великий Господь. Прими благодарность за все Твои милости, за Слово Твое, наш Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.